102 года. Моё любимое дерево росло больше века, а теперь повалено прямо рядом с домом, как будто нарочно промахнувшись мимо него. Его обширная крона из замысловатых голых ветвей застилала окна. Я погладила покрытую лишайником рифлёную кору. Было очень странно, что дерево упало, не обременённое тяжестью листьев, когда земля, если и не замёрзла, то была, по крайней мере, твёрже, чем во время летних ливней. Да, я определённо винила книгу. Основание дерева, открывшееся на бульваре, представляло собой одновременно и завораживающее, и печальное зрелище. Из-за того, что корни обломились и лопнули под землёй, корневая система казалась сильно разрежённой. Но когда Поллукс вернулся домой, он заверил меня, что корневая система была под стать кроне. Корни уходили под улицу, прятались под дёрном, проникали во двор и, возможно, окружали весь дом. «Как вверху, так и внизу», — пробормотала я. Мы уставились друг на друга. «Мир нижний питает мир верхний», — сказал муж. «Это просто». И Поллукс завёл речь о кирпичах дома, стоящего дальше по улице, столбах каменных ворот, упомянул газовые баллоны и корни, скрытые водоносные слои, металлы. «Всё это из-под земли, верно? Мы слишком долго черпали там необходимое для нашей жизни», — вздохнул он. «Ты вот-вот начнёшь говорить об ископаемом топливе». «А как же? Ведь мы качаем нефть и добываем в шахтах полезные ископаемые». «Началось». «Всё наладится, когда мы начнём жить тем, что есть наверху, овиваемые ветром и освещаемые солнцем». «Закончил». Я не хотела спорить с мужем. Вместо выяснения отношений меня занимало дерево. Поллукс приготовил нам по кружке кофе, мы забрались по ветвям и уселись наверху. Свет был ясным, тёплый воздух казался водянистым. Утренний иней таял на поразительно зелёной траве. Мы втиснулись в крону дерева, такого грациозного и мощного, такого манящего, пусть и лежащего на боку. Я вдруг почувствовала, хотя и была лишена своего дерева, огромную радость от того, что сижу там, в кроне 102-летнего вяза, и пью не простой кофе, а эфиопский, который мне подарила Пенстемон, утверждая, что его аромат напоминает землистый запах перегнивших цветов. Похоже, она была права. Поллукс поудобнее устроился на ветке и закрыл глаза. А Сэма приехала, потому что я отправила ей сообщение о моём дереве и его предполагаемом возрасте. Она любительница деревьев. «Я бы хотела, чтобы ты просто оставила его здесь, как оно лежит», — произнесла она, опёршись на ствол. Я взглянула на то место, где закопала книгу, и обрадовалась, заметив, что земля выглядит нетронутой. Его почти нельзя было обнаружить. Мне стало интересно, будет ли книга выглядеть так, как прежде, если я её откопаю. Покоробилась ли обложка, потрескалась ли отделка, пропитались ли влагой страницы, сделав смертоносный текст нечитаемым. Образ бледной книги всплыл в моём сознании. Я выбросила её из головы, прислонилась к ветке со своим горячим кофе и закрыла глаза. «Ваше дерево такое красивое, такое дружелюбное. Оно сейчас похоже на великана, положившего руку на землю, чтобы убаюкать мышь». Образ книги снова возник в моих мыслях. Страницы медленно переворачивались и трепетали, словно на ветру. «Может, нам не стоит здесь сидеть?» — сказала я. «Нет, мы должны», — возразил Поллукс. «Ты боишься, что соседи подумают, будто мы странные? Не волнуйся, они уже это знают». Дело было в другом. Я чувствовала себя не в своей тарелке из-за того, что образ книги постоянно появлялся в моих мыслях, и я опасалась, что очень близко нахожусь к месту её захоронения. «О, забудь об этом», — проговорила я. Я начала рассказывать о магазине, какие книги продавались, какие нужно купить, а сама забралась на дерево и начала трогать потрескавшиеся сучья, подбирать куски отслоившейся коры и опасно карабкаться по ненадёжным прогибающимся ветвям. Полукс закрыл глаза, чтобы вздремнуть. Вскоре я обнаружила, что разговариваю сама с собой, а Асема исчезла. Я в тревоге вскочила и увидела, что она смотрит на то самое место, где я закопала книгу. Все случилось в мгновение ока. К тому времени, как я подошла, она успела поддеть землю, а затем утрамбовать ее туфлей. «Что ты делаешь?» — спросила я. «Ничего», — ответила она. «Что заставило тебя стоять там, где стоишь, и ковырять землю туфлей?» Асема удивленно нахмурилась, глядя на меня. «Я была погружена в свои мысли», — смутилась она. «А вернее, даже не думала ни о чем конкретном. Извини, что испортила твою траву». «Дело не в этом. Я имею в виду, что заставило тебя встать именно в этом месте». «А в чем дело? Здесь кто-то похоронен?» «Да», — потупилась я. «Не человек, собака». «Чья собака?» «Бродячая собака». «Ты похоронила бездомную собаку?» «Она умерла во дворе однажды ночью». «Ты никогда мне об этом не рассказывала». «Рассказывать особо нечего, хотя мне было достаточно грустно». «Тогда почему ты так беспокоишься о ее могиле? Эта собака была похожа на Куджо или на собаку из кладбища домашних животных?» «Вроде того», — пробормотала я. «Она вспоминается мне до сих пор». «Бедняга», — произнесла Асема, внезапно огорчившись вместе со мной. Когда Асема объявила, что ей пора уходить, Полукс проснулся, обнял меня и повел обратно в дом. Внезапно мне показалось, что муж едва ли не волочет меня за собой. Но Полукс усадил меня и велел, чтобы я не двигалась, пока он не сделает мне открытый сэндвич с яичницей и зеленым перцем чили. Он пообещал подать их на огромной поджаренной оладьи. Поэтому я повиновалась. Я не могла признаться ему, что меня мучают гнетущие мысли и мрачные кошмары, связанные с призраком, а теперь еще и с книгой. Он знавал меня при обстоятельствах, когда подобные мысли навеваются пристрастием к всевозможным занятным наркотикам, включая вино мертвых. Весть о них прозвучала бы как серьезный рецидив. «Ты потеряла свое дерево», — сказал Полукс, принеся сэндвич на глиняной тарелке. «Оно было твоим приютом и другом». «Да, именно так. Мое дерево, моя прекрасная душа». Полукс положил руку мне на плечо, сжал в знак сочувствия, а затем убрал. После того, как я доела сэндвич, он, похоже, вспомнил, что слышал во сне, и выпалил. «Ты похоронила собаку? Что за история?» Асема действовала мне на нервы, посетовала я, теперь уже сытая и счастливая. Она ко всему цепляется. Не было никакой собаки. «Она просто стояла на нашей так называемой лужайке», — возразил Полукс. «Что в этом плохого? Зачем было выдумывать собаку?» «Просто так. Давай жить настоящим моментом». Никогда не слышал ни о чем более безумном. «Этот твой сэндвич безумно вкусный», — восхищенно произнесла я, уставившись на пустую тарелку. «Еще один». «Было бы здорово. Давай помогу, поболтав с тобой, пока ты его готовишь».